День 43. Бумаги, бумаги, бумаги. Одни чертовы бумаги. Стол стратегиума был завален целой горой свитков. Отставив очередную опустевшую кружку, в которой еще недавно был горячий травяной отвар, на край стола, Олег взял очередной свиток со строительными сметами. Итак, что тут у нас? Комплектация строительных бригад. С магом земли 140 тысяч золотых. С демонологом 125. И в чем разница? Ага. Оказывается, демонолог может призывать не только всяких кровожадных тварей, но и много обычной раб-силы. Хм, забавно. Черт, да где пропали наши? Как ушли на зачистку, так и ни слуха. И в чате они молчат. Дурдом. Двери зала приоткрылись, и в зал проскользнул Сарен с кувшином в руке. Наполнив мою кружку, он с фальшивым сочувствием посмотрел в мою сторону. Надо ему какой-нибудь экзамен замутить по алхимии, чтобы не расслаблялся. «Наши вернулись», — проинформировал он меня. Особенно порадовало слово «наши». «Почему не предупредил?» Поставив галочку напротив демонолога и подписав документ, отложил его в сторону и промассировал переносицу. «Саня сказал, не нужно. Он сейчас перекусит и придет доложиться». Нахальный эльфёныш уселся на кресло справа, закинув ноги на подлокотник. Двери зала приоткрылись, и что-то пожевывая на ходу, появился Санек в простой холщовой рубахе и таких же штанах, перехваченных ремешком. Подойдя к столу, он что-то хмыкнул и ловко ухватил Сарена за ухо. «Брось с моего места, ушастый!» Удерживая пританцовывающего эльфа за ухо, он умостился на освободившееся место. «Я тебе припомню, Хуманс!» Пробурчал потирающий покрасневшее ухо Сарен и скрылся за дверями. «А ведь он тебе правда припомнит. Докладывай. Я надеюсь, ты пояснишь, с какого хрена вы меня игнорировали в чате. И где Дэн?» «Дэн уже свалил в долину. Он тебе потом исповедуется». Саня нахально подхватил мою кружку с отваром и сделал большой глоток. «Меня, кстати, чуть удар не хватил, когда я увидел возле стен прецептории кучу незнакомого народа и левитирующий стройматериал. Сим сейчас воздушнику и земляку мозг выносит». «На, почитай». Порывшись в бумажных залежах, я нашел общую смету и свиток с планом, после чего передал ему. На некоторое время в зале царила тишина, пока Саня знакомился с документами. Кружку он возвращать и не думал. Открыв инвентарь, я стал искать еще одну, подвинув кувшин поближе к себе. «Значит, к завтрашнему вечеру у нас будет свой грузовой портал. Чудненько». Отложив свитки в сторону, он расслабленно расплылся в кресле. «И это все? Ты видел колонку и того?» Такое наплевательское отношение меня немного покоробило. «Турин видел?» — прикрыв глаза, спросил Саня. «Он у родней еще дня три будет. Пьянка, она же решение деловых вопросов с их общиной. Потом еще сутки, пока он будет выдавливать плюшки для нас из магистрата. И что, даже ничего не скажешь?» «Олег, что ты от меня хочешь услышать? Тренировочные площадки и казармы в плане есть. Сам план будущей крепости мне нравится. А остальное меня не касается. Если ты о деньгах, так найдем. Меня к хозяйственной деятельности вообще не тянет». «Ладно. Делянку выжгли?» «Нет. Нашли занятия поинтереснее. Мы туда не дошли». Минут 20 я слушал, чем закончился их поход. Все чудней и чудней. Можно сказать, целый поселок заключенных под управлением 3 ПК. Меня, мягко говоря, удивил. Причем, можно сказать, у нас под носом. И опять этот тельф. «Значит, вы их разделали?» «Ну, на самом деле, это была хорошая мина при плохой игре. За 8 секунд с меня сняли почти 20 тысяч жизни. Андрей еще и Сима с собой прикрыл. Если бы они атаковали втроем, у них был бы шанс. А так Слава с петами нас выручил. Убивец вообще красавец. Слил некро с одного комбо. Причем некр был полностью уверен, что обошел сзаду. Потом Дэн вывел из игры вторую, и псион малость потерялся. Понятно. Недавно светляки составом в 39 человек полностью слились в катакомбах Арманда. Причем, по версии наших теневых друзей, это сделал игрок. То есть игрок, ставший монстром. Уже 39. Нахмурившись, Саня задумчиво почесал подбородок. Дэн недавно прочно прописался в местном бойцовском клубе. В смысле, он участвует в боях в долине. Он рехнулся? Вызывай его сюда, я его прибью нахрен. Ты представляешь, сколько там элитников будет такими темпами? Не нервничай, успокойся. Там все по-честному. В том смысле, что сражаются равные уровни. И судя по нашим с ним дуэлям, я не думаю, что он там мальчик для битья. Благодаря этому его стали допускать на битвы джиггернаутов и личей. Ты представляешь, как важна для нас такая инфа? Она бесценна. Противодействие раскачанным магам. Слабости монстров, что руками могут стены пробивать. Не трогай его, с ним все нормально. Поверь, мы каждый день убиваем друг друга. И если бы с ним было что не так, я бы уже заметил. Меня это, кстати, и тревожит. Вы оба словно свихнулись. Несколько дней назад он вспорол тебе живот. Ты просто не видел себя со стороны. Это было ужасно. Как вы можете переживать такую боль снова и снова? Некоторое время он о чем-то размышлял. Это как идти по канату через пропасть, Олег. Страшно, очень страшно. Каждый раз, вспоминая об испытанной боли, я содрогаюсь от ужаса. Но вспомни наши бои. Поначалу я мог выронить меч из-за простого пореза. Я своей силой могу двигать громадные валуны в несколько сотен килограмм весом и даже подымать их. Мой удар может проломить грудную клетку зомби, и жалкий порез может заставить меня остолбенеть и потерять все преимущество, забыв о своей силе. Вспомни сам, этот страх, оставляющий слабость в теле, страх, заставляющий дрожать руки. Подобные поединки необходимы нам как воздух, иначе все эти очки характеристик и прочее, просто впустую. Я иду по канату, и иду не один. Я этому рад. Просто доверяю этому. Один хрен. Это ненормально. Он все свое свободное время проводит либо в библиотеке, либо среди мертвяков. Согласись, тревожный звоночек. Он уже неделю с кухни таскает туда мясо для своего кореша. Помнишь того зомби, который таскался за ним в первый раз? Так вот сейчас это уже Драугар 50 уровня. Благодаря Дэну. А следующее тебя вообще добьет. Он с ним вполне нормально общается. И я очень рекомендую тебе почитать то, что он рассказал Дэну. Дурдом. Настоящий дурдом. И полцарства за психиатра. И еще толкового экономиста. Гора свитков передо мной не думает исчезать. Про неудачу светляков ты, я думаю, не просто так рассказал. Они обосрались, Сань. Крупно обосрались. Квест они брали у Виглофа. И поражение привело к провалу квеста. Благодаря им монстр, что там сидит, стал в разы сильнее. Настолько сильнее, что забеспокоились 80+. Это на ранг уронило их репутацию. И Алекса теперь еще долго не сможет вертеть хвостом перед местными властями. Это все занимательно, конечно, но к чему ты ведешь? Я написал Виглофу письмо с предложением поручить этот квест нам. Такое же письмо было отправлено королевскому представителю. Так что, можно сказать, на днях этот квест поручат нам. Нахрена? Там слилось 39 человек, и ты думаешь, что-то получится у нас? Мы же решили не заморачиваться с городскими. Олег, это необоснованный риск. Да пойми ты, мы сидим в сраном глухом углу и практически не играем никакой роли среди местных. Но мы планируем стать силой. Можно сказать, создать свою армию из местных рекрутов. Но просто поманить их баблом – для этого мало. Здесь все играет от репутации. Благодаря светлякам ставки на этот квест сильно возросли. С ранга редкой до уникального. Королевский представитель уже выразил свой интерес. Да тот же Святоша Виглов, по информации от Раваза, готов запачкать свою белоснежную сутану в отстойниках катакомб. Теперь смотри, мы подписываемся и решаем этот квест. Минимум мы получим ранг в репутации. Через 4 дня к нам прибудет сынок барона. Квест я уже принял. Теневики нехило поднялись на том снаряжении, что мы достали. Их основные покупатели знать, и Равас ничуть не скрывает, откуда товар. В итоге мы получаем поддержку властей и признание знати. Не говоря уж о том, что мы позаботимся, чтобы жители Арманда знали, кто избавил их от монстра. Все то, на что светляки убили чертову уйму времени и кошмарное количество социальных квестов. С целованием местной знати в задницу. Ключевое слово «решаем». Допив отвар, Саня отставил кружку в сторону. Насколько я слышал, городские катакомбы огромны. Там несколько уровней. Если это действительно игрок, ставший монстром, то он там чувствует себя как дома. А есть карты? Уже работаю над этим. Заплатил нескольким группам нищих, ютящихся в отстойниках. И местная гильдия убийц тоже согласна дать инфу. Как ты понимаешь, через катакомбы идет основной трафик контрабандных товаров. Им ничуть не улыбается, что власти направляют своих солдат вниз. Ах да, прочти-ка вот это еще. Некоторое время я просто наблюдал, как Саня, хмуря брови, читает свиток, переданный из моего инвентаря. Наконец он закончил чтение и отложил его на стол, вверх печатью со щитом и мечом. Откуда они узнали о нас? Инфа, которую мы продаем гильдии наемников. Так они вышли на нас. Кроме того, наш информатор у светляков сказал, что Михаилу пришло предложение о вступлении к нам. А учитывая, как его задавила Алекса, есть высокая вероятность, что он примет его. Что нам о них известно? Они вторые после нас в топе. У них есть своя крепость на северном побережье этого материка. В составе 31 игрок. Причем они берут не абы кого. В основном классы солдат и классы поддержки. По сути, они сильнейший клан на данный момент. Сам понимаешь, они подобрали свой состав так, чтобы члены клана усиливали друг друга. Также у них есть подчиненный клан. С теми, кто не прошел отбор к ним. Базируется там же, в крепости. Грубо говоря, они их крышуют. Нафига такие заморочки, я не знаю. Факт в том, что их представитель сегодня вечером прибывает в Арманд, где посмотрит светляков, после чего хотел бы побывать у нас. Когда Дэн вернется, нужно продумать нашу линию поведения. Вообще он сказал, что явится завтра утром. Сейчас отпишу ему. Чем заняты остальные? Банда орков со Славой во главе рванули в город. Скорее всего, в бордель. Петы терроризируют Велиду. Сим пытает магов у стойки. Ты сам-то что думаешь насчет легионеров? Мы слишком далеко друг от друга, и наши интересы нигде не пересекаются. Но в плане полезности мы должны быть интересны друг другу. Они так же, как и мы, направлены на фронтир и серьезно настроены подчинить свою зону ответственности. Их силы и наш опыт – это уже серьезно. Просто представь себе наши возможности. Если мы сможем вызывать себе на подмогу отряд солдат, причем кое-кто из них уже прошел трансформацию до легионера, десяток ребят с этой же фишкой плечом к плечу и строй может не слабо набедокурить. Значит, они нам интересны. Давай думать. День 43. Вечер. Мое настроение было прекрасным. Да черт возьми, оно было просто великолепным. Поднимаясь по каменным ступеням в стратегиуме, я с трудом сдерживал себя от того, чтобы не начать насвистывать какую-нибудь мелодию из того мира. За каким чертом меня вообще выдернули с долины, хотелось бы знать. То, что я видел пару часов назад, вообще не поддавалось никакому описанию. Схватка джиггернаутов, сотого, это просто... Блин, ну нет слов. Я сидел в сотне метров и то земля подо мной содрогалась. Жаль, я не увижу схватку личей сотого уровня. Огонь против воды. Тяжелая створа легко поддалась, и я оказался в ярко освещенном зале. За столом уже сидело большинство наших. Не хватало Славика и Кира. Хмурые рожи Саши с Олегом буквально впились в меня. Явился. Ну, началось. Дэн, какого хрена? Ты должен был вернуться еще час назад. Не нервничай, Санек. Обойдя стол, я занял место справа от Олега, видимо, тоже жаждущего сказать мне пару ласковых. Я тебя информирую заранее. Сегодня на нашей традиционной дуэли тебе ничего не светит. Вообще ничего. Да неужели? Вот и рыбка на крючке. Не важно, что он хотел сказать вначале. Теперь все его мысли будут о том, что я придумал. Представь себе, я такое видел. Если удастся повторить хотя бы треть, ты в заднице. Это все прекрасно. А теперь встал и мухой за своими записями. Рыкнул на меня Олег. Что это с ним? Под ехидные смешки я испарился из зала и поднялся в библиотеку. Кстати, надо спросить, откуда недалеко от ворот появился каменный сарай или что-то похожее на него. Подхватив свои книжки и заново навесив замки и печати, я за пару минут вернулся обратно и занял свое место напротив злобно рыкающего в мою сторону Сани. «Как?» «Что как?» Я сделал вид, что не заметил его вопроса. «Утром ты был 41-м, сейчас ты 42-й. Вот я и спрашиваю, как?» «Молодец!» Сразу заметил мое самое главное. Через секунду дошло и до остальных. Удивленные взгляды оказались направлены на меня буквально со всех сторон. Даже петы, расположившиеся справа и слева от Олега, приподняли головы. «Я там кое-что записал сегодня. Обязательно прочтите. То, что я узнал, открывает противостоящую нам нежить с совершенно новой стороны. Это словно полноценная фракция со своими течениями и противотечениями, со статичными силами типа стражей в долине и вовсю противодействующих мелких фракциях, типа тех же вампиров, но и у тех есть свои цели». «Прочтем. Ты на вопрос-то ответь», – оборвал меня Артем. «Ладно. Довожу до вашего сведения, что 11-й день месяца Орву традиционно посвящен Сардосу, местному богу войны. В древности этот день широко праздновался у всех рас по всему миру. Правоверные орки, кстати, с самого утра на радостях гасят друг друга. Они не забыли своего покровителя». Небольшая шпилька Артему. «Нежить об этом тоже помнит. И, к примеру, в той же долине Дольменов сегодня целый день идет турнир от уровня к уровню. Вы, кстати, сорвали меня с сотых. Что же касается моего 42-го, ваш покорный слуга тоже участвовал. И мало того, он выиграл бойню среди 41. В этот день опыт начисляется только победителю. А учитывая, что вместе со мной было 104 претендента, вот и уровень. Но самое классное – это приз за победу». Позерский жест и тяжелая печатка из серого металла несколько раз звонко прыгнула по поверхности стола. Саня осторожно поднял кольцо. «Вслух читай», – попросил его Артем. «Кольцо чемпиона», – начал читать Саня. «Так, описание. Кольцо чемпиона даруется... Ага, самому достой... Ну, в общем, не суть. Тип уникальное, материал мифрил, плюс 8 к силе, плюс 8 к ловкости, 9 к духу, 9 к телосложению и 8 к интеллекту. Способность удваивает количество яр». Он резко поднял взгляд на меня. «Отдай мне». «Да, забирай». Выражение его лица меня позабавило. «Вещь действительно словно для твоего класса». «Ну не скажи», – обиженно проворчал Артем. «Насколько я понимаю, у него тоже один боевой на ярости. Предлагаю разыграть». «Да хера толку от твоего рубящего. Ты просто прикинь мои возможности». Санек явно не хотел расставаться с «моя прелесть». «Самое хреновое – то, что его можно спереть». Мой комментарий уже не был услышан. «Дай доступ к своим параметрам», – попросил Олег, пока страсти за колечко набирали накал. Открыв менюшку, я представил доступ для его персонажа. «Сколько тебе до трансформации?» Некоторое время спустя спросил он. «У меня каннибализм 4. Получается 6 пунктов. Это все, что осталось мне до Немезиса. Как планируешь решать проблему?» Обращение к инвентарю, и я положил на стол темную пластинку, напоминающую ластик или кусочек резины. «Что это?» «Плоть зомби». «Охренеть! Ты решил точить мертвечину!» Выдохнул сзади меня Слава. Как он оказался позади моего кресла, учитывая, что он сидел в дальнем углу стола, даже не хотелось ломать голову. «И как?» «Как резина с привкусом мертвечины. Жуешь и блюешь. Охота еще позадавать глупые вопросы, то берешь и пробуешь. То же самое, что с сырой волколатиной. Только вот такого интереса мне не хватало. Факт в том, что если поглощать плоть одного и того же противника, то перенимаешь его основную способность. К тому же зомби, в отличие от волколаков, до хрена. Вот, смотри». Ложу ладонь правой руки на стол. В левой руке мгновенно оказался кинжал. Резкий удар чуть ниже костяшек, и долей мгновения позже клинок обиженно звякнул о поверхность стола. На руке остался неглубокий, закровивший от соскочившего острия порез. «Твою мать, это как?» – пораженно выдохнул Слава. «Плоть становится плотнее, эластичнее и тяжелее, как у зомби. В итоге хрен пробьешь». «А ведь это все объясняет», – высказался Саня. Оказалось, мою демонстрацию видели все. «Дня 4 назад на дуэли заметил, только не понял». «Я рад за вас. А теперь объясните мне, из-за чего собрание?» «Минут через 20 сюда прибудет представитель клана Легион», – начал пояснять Олег. «Они нам интересны. Будь готов предоставить инфу, которую я скажу. Завтра никуда не срываешься. Возможно, отправимся на выполнение квеста. А пока сиди и читай». Появилось окно торга, и Олег скинул мне огромное количество свитков. Выделив первое, я выпал из реальности, погрузившись в чтение. Что ж, занятно. Весьма занятно. Особенно планировка будущего бастиона. Если все пойдет по планам Олега, то даже не знаю. По предварительному подсчету, будущий бастион рассчитан на 200 человек. И такое количество уже ни хрена не шутки. Фактически подготовка к приему рекрутов уже началась. Нам очень не хватает человека, шарящего в логистике и снабжении. Но на данный момент у нас в наличии уже есть около 40 комплектов качественной брони и запас в 234 склянки настоящего зелья регенерации. Теперь оно у нас идет как стратегический ресурс и будет использоваться строго для будущих рекрутов из НПС. И это чертовски мало. Значит, нам придется ускориться. Больше никакого отдыха. С легионерами уже не все так весело. Не спорю, в плане сотрудничества они выглядят очень привлекательно. Сама их организация говорит о том, что у них с самого начала был лидер, который знал, чего хотел. В глобальном плане, учитывая поставленные задачи, игрокам следовало бы объединиться в один клан, пусть и разбитый на множественные ячейки. НПС закрылись в обороне, потому что не видят перспектив. Появившиеся игроки, по идее, должны стать тем катализатором, что вернет им веру в то, что есть надежда. Не лезть к НПС, а просто подать пример, и НПС сами пойдут за нами. Если игроки, наоборот, станут теснить местную знать и пытаться навязать свою власть, это развяжет новый конфликт, и нежить просто с умилением будет за этим наблюдать. Вставляя шпильки и трескать попкорн. Система явно намекает на то, что в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Нужно строить свой и рулить там. Не зря висят такие задания, как по стопам великих. Ох, как не зря. Но это уже нереально. Взять ту же Алексу. Власть она не выпустит ни за какие коврижки. Здесь титулы существовали не просто для самомнения игроков. Наоборот. Любой игрок может купить лен и зарегистрировать новый герб. Далее при поручительстве нескольких знатных семей можно основать собственное селение, или, что сложнее, получить протекцию местных графов или герцогов. Направление уже готового селения, а дальше начинается настоящее веселье. Клан должен выделить людей для управления городом и его защиты. Можно, конечно, поручить все это местным, но тогда не получишь плюшек, типа тех, которые получают ПК. Еще важным моментом было то, что градоправитель получал право на выдачу квестов на территории селения. И тут уже намечались очень серьезные варианты. Как любезно подсказал мне Сим, перешерстивший справочники в библиотеке, владетель имел право выдавать квесты типа «Редкое» или даже организовывать собственный ивент с единичным заданием уникального типа. За задание типа «Редкий» уже есть смысл побороться. Я уже не говорю про уник. Совсем упустил такую милую вещь, как право на землю в селении и сбор налогов. Да, придется делиться с королем, но все равно прибыль должна быть колоссальна. То есть уже сейчас у некоторых игроков появилась возможность очень неплохо устроиться лично для себя и не заморачиваться с объединениями и опасностями фронтира. Просто классно жить, наивно полагая, что по окончании бета-теста все для них закончится. Или что еще наивнее, возможность уже быть кем-то значимым к приходу настоящих игроков. И все это изрядно напрягает власти НПС, наверняка прекрасно знающих, как весело жилось под пятой последователей. Теперь насчет квеста в городе. План Олега и Сани отводил мне роль приманки. Основная моя задача – это локализовать прописавшегося там монстра и выиграть время. Они почему-то уверены, что монстр не загасит меня сразу. По информации от теневиков, тварь там появилась с момента нашего появления в этом мире. Целая семья пропала через неделю. Нашли только часть окровавленной одежды. В одном из тупичков в катакомбах, далеко от места похищения. Он что, их целиком сожрал? И каковы должны быть его физические возможности, если он протащил тела четверых человек больше километра и после этого скрылся, не оставив следов? Далее было успешное нападение на одного из курьеров гильдии воров. От 23-уровневого НПСа осталась лишь половина. Далее снова пропажа мирных жителей. И к текущему моменту тварь позволяла себе охотиться на вампиров 60 уровня, проявляя нехилую смекалку, позволяющую обыгрывать гильдию убийц вчистую. Тварь разумна. Информатор Олега у Светляков. Кстати, мне чертовски интересно, не сам ли Михаил сливает нам инфу. Поведал о том, что один из них в подземельях обещался утопить монстра в нечистотах. Самое клевое в том, что этого игрока именно так и слили в одной из клоак. Это игрок, очень умный, расчетливый и циничный. И Олег подозревает, что я буду ему интересен. С чего бы? Судя по представленной инфе, я буду в роли овцы, подсунутой под нос волку. Если все так, то у него должна быть какая-то цель. Нападения на теневиков говорят о том, что он заявляет свои права на катакомбы. В общей сумме он похитил и убил 18 человек в верхнем городе и более 50 в нижнем. Причем все это не повлекло за собой карательной акции от властей. Лишь провал ваших союзников наконец заставил власти засуетиться. Согласись, все это несколько странно. Очень плохо, что нет информации, чем занимались пропавшие люди. А ведь ты прав, Тарок. Чертовски прав. Но самое главное, мы понятия не имеем, с каким классом мы там столкнемся. Есть идеи? Он поглощает много мяса. Очень много. Причем еще никто не нашел останков, кроме половины вора-неудачника. Мне на ум приходит только один монстр, обожающий сырые подземелья и способный очень быстро передвигаться по ним. Наг. Но это только предположение. Прикажи магу поискать нужную информацию. Не прикажи, а попроси. Твои замашки меня убивают, Тарок. Кстати, с чего вдруг ты так заинтересовался? Сильный враг. Вот причина. Не забывай, с твоим ростом расту и я. На данный момент ты чертовски жалок. Опять ты врешь. Ты растешь от каждого поверженного мной противника. И я не забыл о том, кому идет большая часть. Ты берешь с меня обещания, и все они касаются сражений с тем или иным монстром. И несмотря на то, что ты уже можешь требовать от меня каких-либо действий, учитывая 50% влияния, ты пока ничего особого не требовал. Ты что-то задумал, Тарок? Ну, ты жадная эгоистичная сволочь. И будь уверен, в случае каких-либо подвохов я найду способ поквитаться с тобой, даже во вред себе. Как страшно. Да смешно, наивно. Посмотрим, Дэн, посмотрим. А сейчас очнись и обрати внимание на вашего гостя. Очнувшись, я сразу обратил внимание на то, что разговоры за столом стихли, и в зале стояли незнакомцы. Высокий и, что самое интересное, довольно старый, лет 50 с лишним точно. Поседевшие волосы, увязанные хвостом, аскетичное, гладко выбритое лицо, блеклые невразительные глаза, тонкие губы и острый подбородок. На нем была снаряжена лорика мускулата, золотистого цвета, причем над ней кто-то неслабо потрудился, доделав ее до полноценного тяжелого доспеха с защитой ног и рук. За его спиной, к моему удивлению, оказалась женщина с коротко постриженными рыжими волосами в таком же снаряжении. Красивая и, судя по ее лукавому прищуру, из-под которого она рассматривала нас, это также тип веселая стерва. Надеюсь, это не так, иначе получается очень хреновая статистика, и мужской части игроков не позавидуешь. Но это так, предварительное впечатление. Аккуратно прикрыв двери зала, на свои места прошли Слава и Кир, причем Слава был чем-то весьма доволен. Олег поднялся и прошел к гостям. «Наш клан рад приветствовать представителей легионеров!» Олег крепко пожал руку седому и вежливо кивнул рыжий. «Надеюсь, у вас останется приятное впечатление от пребывания у нас в гостях!» «Бла-бла-бла! Все это дурное влияние местных на нас! Он бы еще радостных поклонов поотбивал!» «Взаимно, уважаемый Олег!» Легионер последовал приглашению и с подручной занял места за столом. Сарен заранее подсуетился, и возле них уже стояло по наполненному кубку. Рыжая, расположившаяся напротив Славы, с интересом пристреливала его глазами. «Интересно». Пока они рассаживались, я начал снимать инфу с распиханных мной амулетов и тут же пересылать ее в чате Олегу. У Седова в достижениях оказался убийца чудовищ, дающийся за победу над группой монстров, значительно превосходящих уровнем игроков. Жестко. 36 уровень. Трансформация легионер. Известные нам пассивки и вроде больше ничего необычного. Рыжая была еще интереснее. Класс ассасин. Что-то мне это напоминает. 11 уровень. А вот это странно. Почему такой низкий уровень? Характеристики средненькие, с уклоном в ловкость. Достижений нет. «Спасибо, что согласились принять нас», — начал Седой. «Для начала позвольте представиться. Меня зовут Семен Андреевич. Я глава боевой ветви клана Легион. Это Наталья Викторовна Лукина. Она наш казначей и логист клана», — представил свою спутницу Седой. «Значит, делаем поправку. Умная веселая стерва». «Сегодня нам нужно вернуться в ставку клана, поэтому я сразу приступлю к делу. Глава Легиона направил нас в этот регион, чтобы найти достойных игроков и предложить им вступить в наш клан, либо договориться о сотрудничестве. Я думаю, вы и сами понимаете, что ситуация, в которой оказались игроки в этом мире, весьма печальна. Мы имеем информацию о еще 30 небольших группах игроков на этом материке. На поиски остальных отводятся довольно серьезные ресурсы. Пока же статистика эффективности малых групп отрицательна. Большая часть из них так и не смогла достигнуть серьезных успехов. «Что конкретно вы подразумеваете под этим высказыванием?» – поинтересовался Олег. «Своя укрепленная точка возрождения. Стабильные связи с НПС. Общая боевая мощь и производственные возможности. Перспективы развития. Нас слишком мало. Силы игроков распылены по всему фронтиру. В то же время мы наблюдаем повышенную активность среди нежити. Мы проводили анализ и получили интересные данные. Анклавы живых до появления игроков подвергались нападениям монстров примерно пару раз в месяц. Редко дело доходило до того, что поселения уничтожались полностью. К примеру, За тот год НПС потеряли 8 малых селений и отбили 2 атаки на города пятитысячники. А только за 3 месяца этого города было потеряно 21 малое селение и было зафиксировано 4 нападения на пятитысячники. Притом один из них был разрушен полностью. 5000 местных, вы представляете, сколько мясников создали мертвые. Грядет буря. И чтобы выстоять игрокам, придется объединиться. И это не пустые цифры, придуманные нами. Эту информацию можно получить у любого королевского представителя при достаточно раскачанной репутации. И что вы конкретно предлагаете? Олег спокойно выслушал эти известия и, видимо, пытался просчитать, к чему клонит легионер. Не все так страшно на самом деле. То, что происходит сейчас во фронтире, это всего лишь отголоски бойни, происходящей в центре материка. Иногда очень полезно слушать, о чем говорят мертвые. Просто молодые темные властелины у мертвяков меряются пипичками со старыми. Все это я сразу же отписал Олегу. Объединение в один клан. С репутацией, достаточной для влияния на королевский двор НПС. Мы не собираемся концентрировать силы игроков в одном месте. Наша задача – скоординировать действия разрозненных групп, наладить их достойное обеспечение. К тому же мы собираем лучших. Благодаря сети порталов мы можем создать мощное боевое соединение, что сможет быстро среагировать на следующее нападение. После того, как мы наладим сотрудничество с высшей властью, мы сможем, наконец, хоть как-то повлиять на ситуацию во фронтире. Получив власть в пограничных поселениях НПС, игроки, наконец, смогут организовывать достойный отпор нежити. Ну вот ты, дядя, и спалился. А так все хорошо начиналось. Видимо, Олег согласен со мной, судя по его холодной ухмылке. «Что ответила вам светлая ветвь Феникса?» – последовал вопрос от Сани. «Леди Алекса полностью согласна с нами. Более того, 5 игроков из ее клана выразили желание вступить в Легион. Среди них ваш прошлый лидер», – довольно кивнул Седой. «Миха, Миха, надо было тебе оставаться с нами. А как надрывался-то? Я не могу их бросить. Они верят в меня, дурак. Вот Сашенька и выперла тебя, чтоб под ногами не путался. Ладно, пока Олег будет вежливо слать дядю лесом, надо дочитать документы».